33. Пара короткокрылых штурмовиков морского базирования «Москита» неслась под облаками. Под ними, среди размытого, скоростью зеленого пятна бесконечного леса, змеилась нитка грунтовой дороги. Мелькнула и осталась позади бурое облачко, идущее на штурм колонны бронетехники. Курсовой радар послушно отобразил зеленую цепочку дружественных целей. Повинуясь целеуказанию со спутника, на тактической голограмме засветилась быстро приближающаяся желтая отметка цели. Ведущий двойки завалился на крыло, стремительно падая вниз. «Громила, здесь Хорек!» – забубнил упрятанный в зеркальный шлем пилот. Его голос был полон с трудом сдерживаемого азарта. «Выходим на цель. Квадраты 50-17. 50-18, 51-17, 51-18, твои 50-18, 51-18. Первый заход – напалм, на втором – кассеты. Понял тебя, Хорек. Квадраты 50-18, 51-18. На мгновение толстое, обтекаемое брюхо ведомого, пикирующего в джунгли, тускло блеснуло под солнцем, словно стремительная хищная рыба. «Размажем засранцев!» Задание обещало быть легким. Никаких средств ПВО, кроме легких пехотных. Никакого электронного противодействия. Никакого прикрытия с воздуха. Быстренько расстрелять боезапас по площадям по наводке со спутника и спокойно убраться на авианосец. Завтра матч по футболу между сборной пилотов и палубной командой. Радар мигнул, укрупняя цель. Сигнал со спутника выводил двойку на курс атаки. «Минута до цели», – прозвучало в эфире. На панели в секторе управления огнем засветились указатели. Голограмма управления огнем зажгла зеленым контуром активное оружие. Створки люков плавно разошлись, открывая подвеску с сигарами напалмовых бомб. Чертя воздух белыми струями от закрылков, штурмовики опустились до самых деревьев. 30 секунд до цели. Пальцы пилотов откинули предохранители сенсоров сброса. «Обнаружен захват радаром наведения. Угроза атаки», – внезапно сообщил компьютер. Экран радара вдруг покрылся зеленоватой мутью. Моргнув, погас индикатор связи со спутником. Управляющая голограмма покрылась желтыми строками предупреждений. «Сбой системы наведения. Сеанс связи со спутником наведения прерван. Обнаружены широкодиапазонные помехи», – диктовал компьютер. «Громила, у меня помехи! Ручное наведение! Действуй самостоятельно!» – закричал в микрофон ведущий, удерживая самолет на боевом курсе. В ответ в наушниках шлема слышался только ровный шум и потрескивание помех. Желтая точка цели едва виднелась среди мельтешения зеленых искр. Неожиданно сквозь ровный гул двигателей раздался резкий щелчок. Самолет качнуло. На радаре высветилась стремительно приближающаяся красная точка. «Атака противника! Обнаружена ракета «Земля-воздух»!» – монотонно доложил бортовой компьютер. «Средства противодействия задействованы. Произвожу отстрел ловушек. Рекомендую маневр уклонения». «Твою мать!» Летчик резко потянул джойстик управления на себя, выводя самолет из-под удара. Вместо привычного легкого движения ручка едва шевельнулась, неохотно подчиняясь пилоту. «Повреждение гидравлической системы», — сообщил компьютер, высветив на голограмме управления красные участки. «Какое нахрен повреждение?» — орал пилот, с трудом шевеля непослушным джойстиком. «Это же учение!» «Угроза аварии! Увеличьте высоту! Опасный крен на малой высоте! Увеличьте высоту!» Не унималась бортовая система. Самолет медленно задрал нос, тяжело уходя вверх, чертя воздух дымными струями. Из-под крыльев парами разлетались в стороны ловушки, отвлекая приближающиеся ракеты. Пачки тончайшей фольги распускались над лесом в невесомые серебряные облака. Система противодействия старалась, как могла, спасая поврежденную машину. Ведомый, тоже весь в искрах от стартующих ловушек, заложил крутой вираж. Стремительно набрал высоту, сжигая сопла на форсаже. Ракета, повторяя движение ведущего, стремительно настигала машину. Уходя из-под удара, штурмовик клюнул носом, разгоняясь к земле. Но вместо каскада фигур пилотажа смог выдать лишь неуклюжий кувырок, с трудом удержав самолет от падения в лес. Дымный хвост ракеты пересекся с реактивным выхлопом. Хлопок учебной боеголовки возвестил о поражении цели. «Штурмовик «Москита» борт 3345 уничтожен. Вернитесь на базу!» Тут же прозвучал сквозь помехи голос наблюдателя. Развернувшись над лесом, куда попало, сбрасывая свой груз, штурмовик медленно потянул вверх, беря курс на авианосец. Почерневший от ракетного выхлопа коп стремительно ломился через кусты, меняя позицию после удачной атаки. Сергей ждал его под огромным, опутанным красными лианами деревом, в 100 метрах от позиции взвода. 320-й, перезарядка! Робот с хрустом, давя валежник, подбежал к Сергею, быстро присел, установив в направляющие новую ракету и полный картридж для пулемета. Сергей хлопнул по теплой броне. «Молодец, 320-й, я доволен. Перемещайся на 200 метров к западу, жди второй самолет». «Коп 320 доволен», — прогудел сквозь треск сучьев удаляющийся робот. Действия машины все больше походили на осознанные действия обученного, изворотливого бойца. Программа Сергея работала, доказывая верность его технического решения. Оставшийся штурмовик, давясь помехами, заходил на засеченную точку пуска ракет. Премия за легко выполненное задание накрылась медным тазом вместе со сбитым ведущим. Пилот собирался как следует отомстить за товарища. «Ну, суки, вот вам!» Закусив губу от перегрузок, он прикоснулся к сенсору сброса. Штурмовик с ревом вышел из пике, оставляя за собой стремительно растущую каплю учебной напалмовой бомбы-имитатора. Лес расцвел дымной вспышкой. Вслед набирающему высоту самолету из-под деревьев рванулась ракета. От штурмовика веером разошлись хвосты ловушек. Он крутанул бочку, вновь входя в пике. Ракета проскочила за его хвостом, разворачиваясь по пологой дуге. Уходя от нее, самолет прижался к деревьям, нырнул в провал долины. За ним, старательно повторяя его движение, с земли понеслась еще одна серебряная стрела. «Давай, заноза, прижми его!» – прокричал в ларингофон возбужденный Кнут. Пока взвод никак не обнаружил огнем свои позиции, доверив бой копу. «И уходи в другой квадрат! Сейчас летун начнет бить по площадям!» Штурмовик, истратив почти весь запас средств противодействия, с трудом оторвался от ракет, развернулся над лесом, вновь заходя на цель. Искры помех с расстоянием ослабли. По-прежнему не было связи со спутником. Далеко внизу, задыхаясь от спринтерского рывка, мчался, петляя между деревьями, Сергей. Пот ручейками стекал по лицу, ел глаза. Лианы цеплялись за лодыжки. Ноги проваливались в торфяные ямы. Мясистые стебли густой травы доходили до пояса. Коп оставил его далеко позади, ускорившись до предела в поисках новой позиции. «Громила, здесь Корек!» Пробился сквозь шум голос ведущего. «Доложи обстановку!» «Хорек, здесь Громила, я цел, захожу на цель!» «Громила, брось дуэль с ракетчиком, береги боеприпасы, накрывай основную цель, как понял меня?» Голос почти потерялся в нарастающих помехах. «Сейчас, только размажу этого говнюка, никуда они не денутся!» Сквозь зубы зло ответил в пустоту Громила, связь уже не работала. «Думаешь перехитрить меня, сволочь?» – бормотал пилот, приводя в готовность кассетные бомбы и задавая им зону поражения. «Думал, я буду гоняться за тобой по всему лесу?» Самолет оторвался от деревьев, набирая высоту. Из люков стремительными черточками разлетались, сверкая на солнце, открывающимся оперением самонаводящиеся кассетные бомбы. Штурмовик выдал череду фигур пилотажа, ныряя в редкие облака. Лес позади него покрылся сплошной дымной рябью разрывов. «Ну вот, так уже лучше!» – довольно бормотал пилот, глядя на появившийся сигнал связи со спутником. Помехи исчезли. «Теперь займемся остальными. Машина свалилась на крыло, ложась на боевой курс. «Хорек, здесь громила! Я его сделал! Перехожу к остальным!» «Довольно!» – доложил он ведущему. «Он с тобой играет! Доклада наблюдателя не было!» Ответный крик утонул в шуме вновь появившихся помех. Из леса слева от него одна за другой стартовали две ракеты. «Дьявол!» – он бросил машину вниз, отстреливая последние ловушки. Дымные хвосты приближались, игнорируя ложные цели. Умные системы наведения разводили ракеты в стороны, беря самолет в кольцо. Спасаясь от них, москит прижался к самой земле, с бешеной скоростью повторяя складки местности. Системы электронного противодействия работали на полную мощность, расцвечивая тактическую голограмму калейдоскопом цветных пиктограмм. Пытаясь сбить ракеты с толку, они сыпали веером лазерных лучей, наполняли эфир широкодиапазонными помехами. Несколько секунд прошли в напряженном ожидании. Малейшая ошибка системы ориентации и машину размажет по проносящимся в нескольких метрах ниже лесистым сопкам. Пилот даже не успеет сообразить, что произошло. За фонарем кабины, сливаясь в сплошную буро-зеленую волну, мчалось навстречу самолету, размазанное скоростью пространство. С направляющих сорвались, брызнув дымной реактивной струей, и унеслись в стороны имитаторы, сбивая с толку вражеские системы наведения десятками ложных целей. Самолет, огибая сопку, заложил крутой вираж. От навалившейся перегрузки потемнело в глазах. На голограмме, мигнув, исчезла одна из красных точек. Ракета за кормой рассыпалась, задев верхушки деревьев на склоне. Форсируя двигатель, штурмовик с максимальным ускорением рванулся вверх, в стратосферу. Оставшаяся ракета, сбитая с толку имитаторами, дымным росчерком умчалась за электронными фантомами, чтобы через полминуты самоликвидироваться над лесом. Выровняв самолет, пилот перевел дух. В голове шумело от напряжения. Шум в наушниках исчез. Спутник снова, как ни в чем не бывало, показывал картину наведения на цель. На черно-синем на этой высоте небе проступали точки звезд. На голограмме мигнул и засветился тревожный красный значок. «Внимание! Самолет обнаружен поисковым радаром. Задействованы системы противодействия», – тут же доложил компьютер. Не снижая высоты, пилот считывал показания приборов. Компьютер одну за одной классифицировал цели, выдавая на тактическую голограмму их характеристики, курс и скорость. Три косилки и три мула шли на выручку своей пехоте. Ввязываться в бой с тремя вертолетами огневой поддержки было полным безумием. Неуклюжие москита просто разнесут в пыль в считанные секунды. Один из вертолетов отделился от строя и быстро набирал высоту, демонстрируя непрошенному гостю свои намерения. Самолет захвачен радаром наведения, угроза атаки, до предполагаемого контакта 30 секунд. Прокомментировал компьютер. «Хорек, здесь громила! Атакован тремя косилками! Выхожу из боя!» – доложил пилот. «Понял тебя, громила! Догоняй!» – отозвался ведущий, уставшими руками с трудом ворочая непослушным джойстиком. «Как думаешь, чем меня приложили?» «Из пулемета, скорее всего, бронебойным!» Штурмовик, стремительно теряя высоту, ложился на обратный курс. «Из пулемета?» – удивился ведущий. «Мы ж на учениях. Откуда могут взяться бронебойные?» «У пехоты на учениях один на сотню холостых боевой», — ответил громила. «Так это что, меня одной пулей так приложило?» — кисло переспросил Харек и, помолчав, сам себе ответил. «Да, все же хорошо, что мы на учениях». «Это точно, Харек. У них сегодня еще и ракеты не боевые». До самой посадки они больше не проронили ни слова. На авианосце тем временем палубная команда, освобождая полосу, спешно растаскивала по подъемникам самолеты. Выкатывала из ниш пожарные пеногенераторы, готовясь к аварийной посадке. Косилки, широко охватив лес вокруг форпоста, засыпали его залпами кассетных зарядов, защищая место высадки. Иссеченные деревья горели, к небу тянулись столбы черного дыма. От грохочущих пулеметами пузатых мулов разбегались по изрытым воронками окопам серые точки десанта. Вслед за закопченным копом Сергей бежал на новые позиции. Бежать без груза дополнительных боеприпасов было непривычно легко. Над головой низко прошли вертолеты огневой поддержки, отправляясь навстречу вражеской колонне. Мобильная пехота захватила плацдарм. Учения подходили к концу.